Самосознание. Для испытания самоодобрения сначала вы должны развить самосознание. Для начала поймите, почему вы думаете, чувствуете и действуете именно так, как вы это делаете. Осознайте влияние формирующего опыта вашей жизни. Поймите, как и почему вы стали такой личностью, которой являетесь сегодня. Лишь когда вы достигнете высокого уровня самосознания, будете способны двигаться к более высокому уровню самоодобрения. Прежде чем сможете одобрить самих себя, вы должны лучше осознать, кем вы являетесь на самом деле. Лишь обладая высоким уровнем самоодобрения, вы сможете наслаждаться самоуважением, ключом к тому, чтобы быть счастливой, здоровой личностью.